Франция, 1914-1918. Тот счастливый день в Катерхэме окончательно скрепил нашу дружбу. Я понимала, что мы с мистером Коллетом теперь связаны на всю жизнь. По дороге домой мы хохотали и болтали и расстались на автобусной остановке вблизи туннеля Блэкуолл. Он настоял, чтобы я не провожала его, мол, он сам отлично доберется в темноте. Мне радостно было вспоминать, как почтительно с ним общался полковник. Мистер Коллет не скоро забудет этот день. Как-то раз во время перевязки я спросила, как он жил после армии. Мне было известно, что к тому моменту Салли и близнецы уже осели в Альберта Билдингс, и я спросила, где они поселились после его возвращения. «Я получил работу на почте, и нам пришлось переехать поближе к сортировочному узлу в Майл-Энд». Мистер Коллет стал рассказывать о своей новой жизни. В те дни почтальоны сами сортировали почту и должны были приходить к 4 утра, чтобы получить ночные письма. На сортировку уходило пара часов, после чего они разносили корреспонденцию примерно до 1 часа дня, а потом наступала очередь вечерней почты. Рабочий день заканчивался около 7 вечера. Мистеру Коллету нравилась такая жизнь. «Близнецы росли. Питу и Джеку тогда было 6-7 лет, и их было не отличить друг от друга. Это не удавалось никому, кроме матери, и даже она иногда ошибалась. Чудные были мальчишки». Он закусил губу и сглотнул, пытаясь справиться с чувствами. «Вы слышали, полагаю, что близнецы словно бы живут друг ради друга. Что ж, могу сказать, что это правда. Их было 2, конечно, но мне часто казалось, что они сами не знают, где заканчивается один и начинается другой. Вечно вместе, они не расставались ни на секунду. Им будто бы никто больше не был нужен. Они даже говорили на своем выдуманном языке. Да-да, именно так. Мы с Салли слушали, как они играют, и они использовали не те слова, что в обычной речи, а смесь обычного английского и их собственного языка. Они понимали друг друга, а мы их нет. Никогда не знаешь наверняка, что творится в голове у ребенка. А близнецы — загадка почище прочих. Пит и Джек жили в мире своего воображения. С великанами, гномами, королями и королевами, замками и пещерами. Друзей у них не было, да они и не нуждались в компании. А их мать не чувствовала себя лишней? Конечно, чувствовала. Мальчикам не то чтобы не доставало внимания, они просто были совершенно самодостаточны. Салли как-то сказала, мол, если мы с тобой помрем, Джо, они не заметят. А вот если с одним из них что-то случится, второй просто угаснет. В глазах его блеснули слезы. «Возможно, все к лучшему. Бог дал, Бог взял». Он умолк, погруженный в свои мысли. Я уже слышала, что его сыновья не вернулись из Франции, и теперь взглянула на фотографию 2 хорошеньких малышей на стене. «А другие дети у вас были?» «Да, девочка, и Салли чуть не погибла при родах. Не знаю, что пошло не так, да и акушерка не знала. Но Салли несколько недель после родов была на грани жизни и смерти. Ее сестра забрала малышку и 3 месяца выкармливала ее. А мальчики отправились жить к моей матери. Меня это так перепугало, что я больше не допускал подобного. В армии прежде всего учишься, как предохраняться. Никогда не понимал мужчин, которые позволяли своим женам рожать по 10-15 детей, если могли избежать этого. Но, слава богу, Салли выздоровела, а дети вернулись домой. Девочку мы назвали Ширли. Чудное имя, правда? Прелестная была девчушка. Настоящее благословение свыше. Теперь перевязки мистеру Коллету требовались всего лишь раз в неделю, поскольку язвы его почти прошли. Но вечера за Хересом продолжались, и как-то раз он рассказал мне истории Пита и Джека. Обычно девушек не привлекает все, что связано с войной, но меня это как раз интересовало. Война повлияла на мое детство, но я почти ничего о ней не знала. Первая мировая война была для меня тайной, а на школьных уроках истории они ничего не рассказывали. Я знала, что множество солдат погибло во французских траншеях, но мое невежество было так велико, что я даже не представляла, что значит слово «траншея». Впоследствии мне доводилось встречать людей, пострадавших во время лондонских бомбардировок, и слышать их рассказы. Когда мистер Коллет упомянул своих сыновей, я попросила его рассказать поподробнее. Когда началась война, Питу и Джеку было 16 лет. В 14 лет они ушли из школы и пошли работать на почту. Они носились на велосипедах по всему Лондону, доставляя телеграммы. Их называли «летучими близнецами». Им нравилась работа. Они гордились собой, своей униформой, а благодаря физической нагрузке на свежем воздухе росли крепкими и здоровыми ребятами. Но в 1914 году началась война, и в стране был объявлен набор на военную службу. Правительство обещало, что все закончится к Рождеству. Многие друзья близнецов записались в армию, ведомые мечтой о приключениях. Братья хотели поступить так же, но отец запрещал им, говоря, что война — это вовсе не вечные приключения и слава. В 1915 году вышел знаменитый плакат с лордом Китченером, который мрачно указывал пальцем со словами «Ты нужен своей стране». После этого молодые люди, не записавшиеся в армию, начали чувствовать себя трусами. Сотни тысяч юнцов, включая Пита и Джека, стали добровольцами и промаршировали прямиком в могилы. Их отправили на трехмесячные сборы, где учили обращаться с ружьями, гранатами, ухаживать за лошадьми и драться на саблях в ближнем бою. Как горько заметил мистер Коллет, это показывает, как мало верховное командование знало о современной войне со взрывчатыми веществами. Мужчин, мальчиков и лошадей запихали в пропахший потом и навозом пароход и отправили через Ла-Манш во Францию. Их послали прямиком в траншеи на передовой. Я слышала об этом, передовая, траншеи, атака через бруствер. Но что все это значит? — спросила я. Ну, меня там не было, я был уже слишком стар. Наверное, можно было записаться в качестве ветерана, но почта выполняла важную функцию. Мы занимались всей корреспонденцией. Вряд ли бы меня отпустили. Но я знал тех, кто прошел через это и выжил, и они поведали о вещах, про которые мы не знали дома. Расскажите. Если хотите. Вы уверены? Это не то, что стоит обсуждать с юной барышней. Я уверила его, что мне интересно. Тогда налейте мне еще. Нет, не хереса. На нижней полке шкафа стоит полбутылки бренди. Я налила ему бренди, и он сделал глоток. Так лучше. Мне нелегко вспоминать. Мои милые мальчики погибли в тех траншеях. Видимо, надо выпить, просто чтобы начать думать об этом. Он опустошил стакан и протянул мне его за добавкой, после чего продолжил. Тот вечер он говорил об очень тяжелых вещах. Траншеи, как я узнала, представляли собой длинные рвы, задуманные как временное укрытие для армии на плоской местности, не имеющей других укрытий. Тогда, однако, их использовали 4 года. Там жили солдаты. Много месяцев подряд люди обитали в сырых, а порой затопленных траншеях. Там было так тесно, что спать можно было только стоя, опершись на край рва. Солдаты страдали от траншейной стопы, Кожа гноилась из-за сырости и холода, обморожений и гангрены. Грязную одежду не меняли неделями, все кишело вшами. Они перескакивали от солдата к солдату, и вывести их было невозможно. Гигиена отсутствовала полностью, а питьевая вода была испорчена грязью и фекалиями. Горячая еда считалась редкой роскошью. Повсюду мельтешили крысы, поедавшие человеческую плоть, поскольку солдаты гибли в таких количествах, что выжившие не успевали хоронить их. Обе армии сидели в траншеях, зачастую всего в сотни ярдов друг от друга, и им было приказано стрелять на поражение. Людей разрывало на куски. Оторванные руки, ноги, головы, развороченные лица, выбитые глаза. Если солдатам приходилось идти в атаку и двигаться к вражеским окопам, они шли под огнем, и за один день могло погибнуть 100 000 человек. Холод, сырость, голод, вши и вонь, которые испускали поедаемые крысами трупы, сводили людей с ума. «Это гораздо, гораздо хуже, чем я думала», — сказала я. «Сложно себе даже вообразить. Мне кажется, я бы спятила». Многие теряли рассудок. Им никто не сочувствовал. «Странно, что люди не сбегали. Что им мешало?» Дезертирство каралось расстрелом. В этот момент я вспомнила своего дядю Морриса. Это был странный, замкнутый человек, подверженный вспышкам гнева и иррациональному поведению. Он явно представлял опасность, и я всегда его боялась. Тетя рассказывала, что он 4 года, всю войну, провел в траншеях и каким-то чудом выжил. «Не провоцируй его, милая», — говорила она. И я понимала, что всю свою жизнь она посвятила попыткам успокоить его и облегчить его страдания. Она была ангелом, и тогда мне казалось, что он ее недостоин, но без нее ему грозил бы нервный срыв и, возможно, сумасшедший дом. «Он почти не говорит о войне», — делилась тетя, — «держит все в себе». «Иногда мне удается разговорить его, и, кажется, ему становится легче. Но даже сейчас, 30 лет спустя, его мучают кошмары. Он кричит, мечется в постели и зовет кого-то». Услышав рассказ мистера Коллета, я начала лучше понимать дядю Морриса и почему тетя так нежно о нем заботилась. Как-то раз я узнала от нее самую жуткую историю. Ее мужу приказали присоединиться к расстрельной команде для казни одного из сослуживцев, который дезертировал и был пойман. Жертвой оказался 19-летний мальчик. От ужаса перед постоянными выстрелами и смертями он потерял рассудок и с криком убежал прочь. Его тут же поймали, поскольку он не сумел проковылять и полумили. Затем предали военному суду и приговорили к смерти. Все знали этого мальчика и молились, чтобы им не довелось участвовать в расстреле. Из них выбрали 10 человек, и среди них был мой дядя. Я поведала об этом случае мистеру Коллету. Несколько мгновений он не произносил ни слова, а молча прочищал трубку каким-то убийственным орудием, выскребая смолу и никотин из резной чашечки. Затем он сильно дунул в мундштук, и в воздух взлетели черные хлопья. «Так лучше», — пробормотал он. «Неудивительно, что тяги не было. Налейте мне еще, милая». Я подлила ему бренди, не зная, насколько это крепкий напиток. Он отхлебнул спиртное и не сразу проглотил его, после чего сказал: «Это чудовищная история. Она останется с вашим дядей до конца его дней. Война ожесточает человека. Неудивительно, что он был мрачным и нервным. Но нельзя забывать, что побег с поля боя всегда карался смертью. Военная дисциплина должна быть суровой, иначе солдаты просто разбредутся. Кроме того, в расстрельной команде из 10 человек только у одного в руках заряженное ружье. У каждого есть 9 шансов из 10, что не он убьет своего однополчанина. Не знаю, что и думать. Наверное, вы правы. Дисциплина должна быть строгой. Но все равно это ужасно. Невыносимо. Разумеется, милая, ваша профессия — заботиться о людях, а не уничтожать их. Генерал Уильям Шерман сказал о гражданской войне столетней давности. Война — это ад. Она была адом и всегда будет. Дедушка рассказывал, что его дяди воевали в Крымской войне и не вернулись домой. Родные так и не выяснили, что произошло. Все верно. Простые солдаты считались расходным материалом. Вы знали, что после битвы в Севастополе кости погибших собрали и отправили в Британию, где перемололи и продавали фермерам в качестве удобрения? Да вы что? Так и было. Какая мерзость! Пожалуй, попробую вашего бренди. Осторожно, штука крепкая. Ничего страшного, справлюсь, хвастливо ответила я, плеснула себе бренди и глотнула, как он. Мне не просто обожгло рот. Казалось, что заполыхали и горло, и трахея, и пищевод. Я начала кашлять и задыхаться. Мистер Коллетт рассмеялся. А я предупреждал. Но это же было 100 лет назад. После Первой мировой войны такого варварства быть не могло, сказала я, когда пришла в себя. По всей Северной Франции выстроено множество прекрасных кладбищ, где расположены могилы миллионов юношей. Они покоятся там с миром. А вы были на могиле Пита и Джека? Это могло бы вас утешить. «Нет, они похоронены не там». «А где же?» Он вздохнул, и так тяжело, словно вся печаль мира сосредоточилась в этом вздохе. «Мы не знаем, что с ними случилось. Нам пришла телеграмма, пропали без вести, предположительно погибли. Это было в конце войны». Они пережили 3,5 года на фронте и пропали в последние несколько месяцев. Сердце моей Салли было разбито. Мы держались только благодаря крошке Ширли. Несколько минут он сидел молча, попивая бренди и посасывая трубку. Мне не хотелось прерывать его размышления. Когда он заговорил снова, голос его звучал плоско и монотонно. Год спустя нам сообщили, что их тела так и не нашли. Тысячи семей получили такие же письма. Людей просто разрывало на куски, и опознать их было невозможно. Или же стена окопа могла обвалиться и погрести их под собой, или они могли утонуть в грязи. Мы не знаем. Миллионы мальчиков по обе стороны фронта погибли и пропали без вести. И миллионы семей до сих пор страдают.